Глава 50. «Вась, привет!» Голос Феда, как всегда, бодрый. «Как ты?» «Доброе утро. Нормально». Хриплю я, с трудом отдирая лицо от подушки. «Который час?» 12 доходит, а ты спишь до сих пор?» В его интонациях я улавливаю удивление. «Ну еще бы! Сам-то Осипов настоящий жаворонок. Мало того, что встает ни свет ни заря, так еще и зарядку по утрам делают. Порой я вообще сомневаюсь, что он человек». Слишком уж у него все идеально, слишком правильно. Да, сплю. Шумно выдохнув, снова валюсь на подушку и, чтобы хоть как-то оправдать себя, добавляю. Выходной все же. Как вчера погуляли? Поздно вернулась? Вернулась-то я не поздно, но вот уснуть не могла до глубокой ночи. Все думала о Соколове и его словах. Прям голову сломала, честно. Ворочалась сбоку на бок и протяжно вздыхала. Оттого, видать, и дрыхну сегодня до обеда. «Нет, не очень», — отвечаю я, потирая веки. 9 не было». «Ясно. А на сегодня какие планы?» «Да никаких особо». Широко зеваю и потягиваюсь. «А что?» «Хотел встретиться», — сообщает Осипов. «Может, погуляем или в кино сходим?» Кашусь за окно и недовольно хмурюсь. Погода нынче нелетная. Дымчатые кусочки неба еле проглядывают через занавесь тяжелых грозовых туч. Рыжие макушки деревьев мотаются туда-сюда под натиском бушующего ветра. Уверена, с минуты на минуту ливанет дождь, и тогда на улице точно будет нечего делать. «Знаешь, Федь, гулять что-то совсем не хочется». Кутаясь в одеяло, признаюсь я. «Может, ты ко мне в гости придешь? Я шарлотку могу испечь, ну или...» «Я с удовольствием». С небывалым энтузиазмом отзывается он. «Во сколько мне быть?» «Ого, вот это рвение! Это его идея с шарлоткой так воодушевила?» Через часок приходи», — пожимаю плечами. «Сможешь?» «Конечно, Вась». По голосу слышу, что улыбается. «До встречи». Кладу трубку и крепко задумываюсь. Сегодня, в свете дня, события вчерашнего вечера кажутся какими-то фантастическими, почти нереальными. Подумать только. Мы с Соколовым целовались, и не просто целовались, а творили настоящий беспредел. От одних лишь воспоминаний стыдно. Прокручиваю их в голове и краснею. Прямо чувствую, как удушливый жар к щекам приливает. В смущенном жесте подношу руку к губам и провожу по ним пальцами. С трудом верится, что меньше суток назад здесь хозяйничал язык Артема. Я прекрасно помню, как он ласкал мои губы, облизывал, посасывал, покусывал. Жалею ли я о том, что не позволила ему зайти дальше? Да, немного. Наверняка ночь с Соколовым была бы совершенно незабываемой. С ним бы я, несомненно, распробовала всю прелесть плотской любви. Мой первый раз с Демидом был смазанным и каким-то невнятным. Если честно, я тогда вообще почти ничего не почувствовала. Короткий приступ боли, непонятная возня и бац — конец. Поймите правильно, я ни в чем не виню Лапина. Мне кажется, он все делал правильно, а вот я... Я, мягко говоря, была не готова. Мне первый секс виделся чем-то вроде прыжка с трамплина. Страшно, но надо сделать во что бы то ни стало. А зачем надо? Вряд ли я тогда смогла бы внятно объяснить. Помнится, после выпускного Демид не раз мне звонил. Звал встретиться, писал неравнодушные сообщения, но у меня тогда как отрезало. Не хотелось с ним общаться и точка. Наверное, это было не очень вежливо, да и вообще не по-человечески, но я хоть убей не видела нашего с Лапином будущего. Возможно, потому, что из-за необдуманной связи с ним я тогда потеряла Соколова. Но сейчас ворошить прошлое бессмысленно. Что было, то прошло. Да и вчера, если проскинуть мозгами, я все сделала правильно. Да, лишила себя краткосрочного удовольствия, но зато сохранила сердце целым. А в долгосрочной перспективе это куда важнее. Вылезаю из постели и семеню в ванную. Впереди стандартный ритуал. Умыться, почистить зубы, расчесать волосы. На все выходные я в квартире за главную. Родителей не будет аж до понедельника. Уехали в Тюмень на Кристины племянницы. Ну и заодно решили навестить всех тамошних родственников. Меня тоже порывались с собой взять. Но я отказалась. Никак не могла пропустить встречу с Соколовым. Привожу себя в порядок и направляюсь на кухню. Заглатываю нехитрый завтрак в виде хлопьев с молоком и принимаюсь за шарлотку. Включаю духовку на разогрев, нарезаю яблоки, мешу тесто. Настроение, как ни странно, довольно приподнятое. По крайней мере, разбитой и не выспавшейся я себя больше не чувствую. Час, пролетает незаметно, и я даже вздрагиваю от неожиданности, когда негромкий бубнёж телевизора нарушается звонком в домофон. Запустив Феда в подъезд, подбегаю к зеркалу и наспех прихорашиваюсь. Распускаю собранные в хвостик волосы и пару раз провожу гигиенической помадой по губам. Выгляжу просто и по-домашнему, но для обеденных посиделок вполне сойдет. «Ой, это мне?» — взвизгиваю я, распахнув дверь. Фед стоит на пороге, и не один, а в компании примиленького букета сиреневых пионов. «Да, тебе», — подтверждает парень с улыбкой. «Держи». Принимаю из его рук цветы и довольно пританцовываю. Все-таки получать знаки внимания чертовски приятно. «Спасибо большое. Проходи». Вдыхаю приятный аромат. «А какой повод?» «Разве обязательно нужен повод?» Наблюдаю за мной. Осипов медленно стягивает куртку. «Резонный вопрос». «В общем-то, нет». Игриво повожу плечами. «Почему бы не порадовать девушку просто так, верно?» «Не просто так, а за красивые глаза», — подыгрывает парень. Уношусь на кухню, чтобы поставить пионы в вазу с водой, а когда возвращаюсь, Фед уже вовсю изучает мою квартиру, озираясь по сторонам. «У тебя очень уютно», — говорит он, заходя в зал. «Спасибо. Пару лет назад родители сделали ремонт. Теперь здесь и правда классно. Я люблю свой дом. Здесь прошли лучшие годы моей жизни, и пускай печальных моментов за это время было тоже немало, я упорно верю, что родные стены впитали исключительно хорошее. Провожу для Феда небольшую экскурсию, а затем увлекаю его на кухню, где уже стынет ароматная шарлотка. Тесто поднялось как надо. Остается надеяться, что на вкус мой кулинарный экспромт ничуть не хуже, чем на вид. «Ммм, как аппетитно пахнет!» Пока я разрезаю румяный десерт на кусочки, Фед подходит сзади почти вплотную и, нагнувшись, упирается подбородком мне в плечо. «Я старалась». Посмеиваюсь. «Молись, чтобы я не переборщила с сахаром, а то в какой-то момент моя рука дрогнула, и я сыпанула в тесто чуть больше положенного». «Не думаю, что это критично», — успокаивает парень, поглаживая меня по талии. «Мы с ним часто вот так обнимаемся, поэтому я не придаю его прикосновениям какого-то особого значения». «Посмотрим», — хмыкаю. «Ты так и не рассказала, как прошла вчерашняя гулянка. Весело было?» «Да нормально», — отвечаю как можно беззаботней. «А почему тебя это так интересует?» «Мне уже хочется разлить чай и разложить шарлотку по тарелкам, но я не двигаюсь с места. Жду, когда Фед выпустит меня из своего внезапного захвата». «Может, я ревную?» — раздается неожиданно у самого уха. «Ты?» — не могу сдержать смешок. «Меня?» «Ну да», — отвечает он, придвигаясь еще ближе. «Теперь нашу позу даже с натяжкой нельзя назвать дружеской. Парень фактически впечатался мне в спину, а его горячее дыхание путается где-то у меня в волосах. Это очень близко. Недопустимо». «Федь, ты чего?» — лепечу я, растерявшись. Оборачиваюсь, чтобы поймать его взгляд, но вместо этого ловлю губы. Губы, которые со сминающим напором впиваются в мои.